Глава 27. Башня паутины. Саймон пытался не обращать внимания на руку, которая сжимала его плечо. Но не получилось. Открыв глаза, он обнаружил, что в комнате еще темно, и лишь расположение двух созвездий позволяло понять, где находятся окна. «Дайте поспать!» — простонал он. «Еще слишком рано!» «Вставай, юноша!» — послышался хриплый шепот Джилой, успевший надеть свое свободное платье. «Нам нельзя терять времени!» Моргая сухими, причинявшими боль глазами, Саймон посмотрел мимо стоявшей на коленях женщины и увидел Бинабика, который собирал заплечный мешок. «Что происходит?» — спросил Саймон у тролля, но тот был слишком занят, чтобы разговаривать. «Я выходила из дома», — сказала Джилой. «Озеро уже нашли. Я полагаю, люди, которые тебя ищут». Саймон сразу сел и потянулся за сапогами. Почти в полной темноте все вокруг казалось нереальным. Тем не менее он чувствовал, как отчаянно бьется сердце у него в груди. «Усирис!» — тихо выругался он. «Что нам делать? Они собираются на нас напасть?» «Я не знаю», — ответила Джилой, собираясь разбудить Малахию. «Нет, Марию», — напомнил себе Саймон. «Я знаю про два лагеря. Один на дальнем берегу озера, в том месте, где в него впадает речка. Другой недалеко от нас. Они либо знают, кому принадлежит дом, и пытаются принять решение, что делать дальше, или им еще неизвестно о его существовании. Возможно, они появились здесь после того, как мы погасили свечи». Неожиданно у Саймона возник вопрос. «А откуда вы знаете, что лагерь находится на дальнем конце озера?» — спросил Саймон и выглянул в окно. Озеро вновь затянул туман, и он нигде не видел лагерных костров. «Сейчас совсем темно», — закончил он и снова повернулся к Джилой. Она явно была одета не для прогулок по лесу, и ноги у нее оставались босыми. Но когда Саймон посмотрел на ее поспешно наброшенную одежду и влажное лицо и волосы, он вспомнил огромные крылья совы, летевшие перед ними в сторону озера, и все еще ощущал сильные когти, что унесли его от ненавистного существа на дороге сновидений, которое по капле выдавливало из него жизнь. «Впрочем, едва ли это важно», — наконец закончил он. «Главное, мы знаем, что они здесь». Несмотря на слабый лунный свет, он увидел, что женщина-ведьма усмехнулась. «Ты совершенно прав, юноша Саймон», — тихо сказала она и пошла помогать складывать заплечные мешки для Саймона и Марии. «Послушай», — сказала Джилой Саймону, когда он оделся и подошел к ней, «не вызывает сомнений, что вы должны уйти до рассвета». Она прищурилась и посмотрела на звезды. «А он уже совсем близко. Вопрос лишь в одном. Как?» «Нам остается лишь надеяться», — проворчал Бинабик, «что мы сумеем проскользнуть мимо них и, стараясь двигаться бесшумно, оторвемся от преследователей в лесу. Мы совершенно точно не можем летать». Он грустно усмехнулся. Мария, надевавшая плащ, который ей дала Джилой, с недоумением посмотрела на улыбку тролля. «Не можете», — серьезно ответила Джилой. «Но я сомневаюсь, что вы сумеете проскользнуть мимо жутких псов. Вам не под силу лететь, но вы способны уплыть. Под домом привязана лодка. Она невелика, но вы в ней поместитесь, в том числе Контака, если она не будет резвиться». Джилой с любовью погладила уши волчицы, которая лежала рядом с хозяином. «И какая нам будет польза?» — спросил Бинабик. «Или ты предлагаешь нам отплыть на середину озера, а утром предложить нашим врагам добраться до нас вплавь?» Он завязал мешки и подтолкнул один к Саймону, а другой к Марии. «В озеро втекает река», — сказала Джилой. «Она узкая, и у нее не слишком быстрое течение, в отличие от той, что привела вас сюда. С четырьмя веслами вы без проблем выберетесь из озера и сможете подняться вверх по реке на некоторое расстояние». Она нахмурилась, но скорее в задумчивости, а не тревоге. «К несчастью, вам придется миновать один из двух лагерей, и тут мы ничего сделать не можем. Вы должны постараться грести бесшумно, и не исключено, что это поможет вам сбежать. Такой тупоголовый болван, как барон Хаферт, уж поверьте мне, я не раз имела дело с ним и ему подобными, никогда не подумает, что его добыча проскользнет так близко от него». «Хаферт меня не беспокоит», — ответил Бенабик. «А вот тот, кто на самом деле возглавляет охоту, черный риммер Инген Джеггер, очень даже тревожит». «Скорее всего, он даже никогда не спит», — добавил Саймон. Ему совсем не нравились воспоминания об охотнике. Джилой поморщилась. «Вы не должны бояться», — сказала она. «Во всяком случае, не позволяйте страху вами овладеть. Возможно, что-то их отвлечет или произойдет что-нибудь для вас полезное. Кто знает?» Она встала. «Пойдем, юноша», — сказала она Саймону. «Ты достаточно большой. Помоги мне отвязать лодку и бесшумно подвести ее к мостку у дома». «Ты ее видишь?» — прошептала Джилой, указав на темные очертания, подрагивавшие на поверхности озера цвета слоновой кости, рядом с дальним углом приподнятого на сваях дома. Саймон, уже стоявший по колено в воде, кивнул. «Постарайся не шуметь», — сказала она. «Могла бы и промолчать», — подумал Саймон. Пробираясь под стоявшим на сваях днищем дома, Саймон подумал, что не ошибся, когда днем ему показалось, будто вокруг дома произошли какие-то изменения. Вот, например, дерево, корни которого наполовину скрыты водой. Он видел его в первый день, когда они пришли, но тогда он мог поклясться, что так и было, оно находилось на другой стороне дома, рядом с дверью. Разве деревья умеют ходить? Саймон нашел веревку, к которой была привязана лодка, пальцами нащупав кольцо на нижней части дома. Ему пришлось немного наклониться, чтобы развязать узлы, и он поморщился, почувствовав странный запах. «Интересно, это от озера или днища дома?» — подумал он. Кроме аромата влажного дерева и плесени, Саймон уловил необычный животный запах, теплый и мускусный. Но он не назвал бы его неприятным. Пока он вглядывался в темноту, тени понемногу становились менее густыми. И теперь он даже смог разглядеть узел. Его радость, ему почти сразу удалось его развязать, улетучилась, как только он сообразил, что приближается рассвет. Отступавшая тьма была его другом. Вытащив веревку из кольца, Саймон зашагал обратно, подтягивая за собой лодку, и уже различал смутную фигуру Джилой, которая стояла на доске у двери дома, поспешил к ней и вдруг споткнулся. С плеском и приглушенным криком он упал на одно колено, но почти сразу поднялся. За что он зацепился? Ему показалось, что это было бревно. Саймон попытался через него перешагнуть, но ему удалось лишь поставить на него босую ногу. И он с трудом сдержал новый крик. Хотя препятствие лежало совершенно неподвижно, его поверхность напоминала чешую щуки, водившейся во рву Хейхолта, или кокендрила, чучело которого Моргенес держал на одной из полок. Когда круги на воде успокоились, и он услышал тихий, но встревоженный голос Джилой, спрашивавший, не поранился ли он, Саймон посмотрел вниз. Хотя в темноте вода оставалась практически непроницаемой, Саймон не сомневался, что видит лежавшее близко к поверхности странное бревно и две сходившихся на нем чешуйчатых ветки. Казалось, будто они соединены с основанием одной из свай, на которых дом держался над водой. Когда он осторожно наступил на препятствие, беззвучно скользя по воде в сторону тени, которая была джилой, он вдруг подумал, что древесные корни или ветви, или еще что-то, на самом деле похожи на чудовищную ногу, точнее, коготь птицы. Какая забавная мысль! Дом не только имел птичьи ноги, но и мог ходить. Саймон почти не шевелился и помалкивал, пока джилой привязывала лодку к основанию доски, на которой стояла. Наконец, все вещи и беглецы заняли места в крошечной лодке. Бенабик устроился на заостренном носу, Мария посередине, Саймон сел на корме, а встревоженная Контака легла между его коленями. Волчице явно было не по себе. Она скулила и сопротивлялась, когда Бенабик приказал ей залезть в шаткое суденышко. Ему даже пришлось слегка стукнуть ее по лбу. Даже в предрассветной темноте Саймон видел на лице тролля беспокойство. Луна стояла высоко на сине-черном куполе светлеющего западного неба. Джилой, раздав им весла, выпрямилась. «Когда благополучно выберетесь из озера и немного подниметесь вверх по течению, вам придется немного пронести лодку через лес до реки Эльфвент. Она не такая тяжелая, и там совсем недалеко. Река течет в нужном вам направлении и поможет добраться до Дайчикиза». Бенабик оттолкнулся веслом от берега. Джилой стояла в воде по щиколотку, пока они медленно гребли к середине озера. «И помните, — прошептала она, — не опускайте весла глубоко в воду, когда доберетесь до притока. Тишина! Вот ваша лучшая защита!» Саймон поднял ладонь. «Прощайте, Валада Джилой! Прощай, юный пилигрим!» Ее голос становился все тише, хотя расстояние между ними не превышало 3 локтей. «Удачи вам всем! И не бойтесь, я позабочусь о девочке!» Они беззвучно скользили по воде, пока женщина-ведьма не превратилась в далекую тень перед домом. Нос маленькой лодки скользил по воде точно бритва бродобрея сквозь шелк. По команде Бенабика они опустили головы, и тролль осторожно направил суденышко к центру озера, над которым все еще стоял туман. Саймон прижался к густому меху Контаки, чувствуя ее беспокойное дыхание и наблюдая, как рядом с лодкой на поверхности озера образуются небольшие круги. Сначала он подумал, что рыбы решили позавтракать мухами-однодневками и комарами, но вскоре почувствовал каплю влаги у себя на затылке, а потом еще одну и еще. Снова начался дождь. Когда они приблизились к середине озера, рассекая заросли гиацинтов, словно гирлянды, которыми встречают возвращающегося с войны героя, небо стало светлеть. Рассвет еще не наступил. Пройдут часы, прежде чем солнце пробьется сквозь тучи и займет свое место на небе. Но казалось, будто кто-то сорвал темную пелену с небес, первый из множества слоев мрака. Линия деревьев, еще совсем недавно казавшаяся лишь темной полосой неизвестности на горизонте, превратилась в уже различимые кроны на фоне серого, точно сланец неба. Вода вокруг них была подобна черному стеклу, но они уже могли рассмотреть некоторые детали берега. Вялые, бледные корни деревьев, похожие на кривые ноги нищих, тусклое, серебристое сияние обнажившихся гранитных пород. Они окружали тайное озеро, словно дворцовая галерея, ждущее появление музыкантов, медленно расставаясь с серыми ночными силуэтами, которые обретали яркие очертания дня. Удивленная Кантака выгнула спину, когда Мария внезапно наклонилась вперед, чтобы заглянуть за планшир лодки. Она собралась что-то сказать, но в последний момент передумала и лишь показала пальцем чуть правее носа лодки. Саймон прищурился, а в следующее мгновение увидел необычный силуэт на неровной и одновременно симметричной кромке леса, нечто прямоугольное и массивное, отличавшееся по цвету от темных ветвей вокруг. Полосатый синий шатер. Вскоре они смогли разглядеть еще несколько шатров, 3 или 4, стоявших за первым. Саймон нахмурился, потом презрительно ухмыльнулся. Как похоже на барона Хаферта, если вспомнить, что о нем говорили в замке. Взять с собой в дикий лес предметы роскоши. Сразу за маленькими палатками берег озера отступал на несколько локтей назад, а потом возвращался, оставив посреди темное пространство, словно кто-то огромный откусил кусок береговой линии. Здесь ветви деревьев почти касались воды, и понять, тут ли в озеро впадает речка, пока было невозможно. Но Саймон не сомневался, что они на правильном пути. «Именно там, где сказала Джилой», — подумал он. «Какое у нее острое зрение! Впрочем, едва ли следует этому удивляться, верно?» Он указал в сторону темного пятна на границе озера, и Бенабик кивнул. Он также его заметил. По мере того, как они приближались к лагерю, где все еще царила тишина, Бенабику пришлось грести немного сильнее, чтобы поскорее проскользнуть мимо берега. Саймон понял, что им уже помогает течение реки, и осторожно поднял весло, приготовившись опустить его в воду. Бенабик уловил его движение краем глаза, покачал головой и одними губами произнес: «Еще рано». Саймон так и застыл с поднятым вверх коротким веслом. Когда они скользили мимо палаток, примерно в 30 локтях от берега, Саймон заметил темную фигуру между стенками из лазурной ткани, и в горле у него перехватило. Часовой! Саймон разглядел под плащом тусклый блеск металла. Возможно, он сейчас смотрел в их сторону. Но Саймон не мог утверждать это с уверенностью. С тем же успехом часовой мог вглядываться в лес, ведь его голову скрывал капюшон. Через несколько мгновений солдаты заметили остальные. Бенабик медленно поднял весло из воды, и все наклонились вперед, надеясь, что часовой их не увидит. Но даже если и посмотрит на озеро, может подумать, будто на волнах покачивается обычное бревно. Однако Саймон не сомневался, что на такую удачу рассчитывать не стоит. Он не мог представить, что часовой их не обнаружит с такого близкого расстояния. И хотя скорость маленькой лодочки упала, темная тень на берегу приближалась. Да, именно там река впадала в озеро. Саймон видел небольшую рябь вокруг круглого камня выше по течению. Кроме того, лодка почти прекратила движение вперед. Более того, ее нос начал поворачивать в сторону под напором встречного течения. Очень скоро им придется опустить весла в воду, или лодка воткнется в берег рядом с голубыми палатками. В этот момент часовой закончил изучать то, что привлекло его внимание в дальней части лагеря, и повернулся, чтобы посмотреть на озеро. А в следующее мгновение, еще до того, как страх захватил их всех, со стороны деревьев к часовому метнулась темная тень. Она промелькнула мимо ветвей, точно огромный серый лист, и обрушилась ему на шею. Только у этого листа были когти. Как только часовой их почувствовал, он закричал от ужаса, бросил копье и попытался руками отбиться от атаковавшей его птицы. Серая тень взлетела вверх и повисла у него над головой так, что он не мог ее достать. Он снова закричал, схватившись за шею, и наклонился, чтобы подобрать копье. «Пора!» — прошипел Бенабик. «Гребите!» Тролль, Мария и Саймон опустили весла в воду и принялись грести изо всех сил. После нескольких первых усилий вода забурлила, но лодка лишь раскачивалась на месте. Однако очень скоро сумела преодолеть встречное течение и скользнула под склоненные ветви. Саймон оглянулся на часового. Капюшон упал ему на плечи, и солдат подпрыгивал на месте, пытаясь схватить напавшую на него птицу. Некоторые его товарищи проснулись и принялись смеяться, глядя на несчастного, бросившего копье и швыряющего камни в ловкую и опасную птицу. Однако сова легко от них уклонялась. Как только лодка скрылась под низко нависшими над водой ветвями, она взмахнула широким белым хвостом и по спирали стала набирать высоту. Когда они сражались со встречным течением, что неожиданно оказалось трудным делом, поверхность воды выглядела совершенно неподвижной, Саймон радостно рассмеялся. Довольно долго они гребли против течения. И хотя уже могли разговаривать, работа отнимала слишком много сил, и им приходилось беречь дыхание. Наконец, почти через час, они увидели небольшую запруду, окруженную стеной камыша, где остановились, чтобы отдохнуть. Солнце уже успело взойти, но его жемчужное сияние с трудом пробивалось сквозь пелену облаков. Туман все еще стлался над лесом и рекой. Казалось, будто они попали в сон. Где-то выше по течению река обходила какое-то препятствие. Тихое журчание воды сопровождал шум потока, вынужденного менять направление движения. Тяжело дышавший Саймон наблюдал за Марией, которая, наклонившись к планширу, прижала щеку к руке. Теперь он уже не понимал, как столько времени принимал ее за мальчика. Особенно сейчас, когда смотрел на черты ее лица, немного напоминавшие мордочку лисицы, слишком тонкие для мальчишки. От напряженной работы Мария сильно раскраснелась. Саймон взглянул на румяную щеку, потом его взгляд скользнул вдоль белой длинной шеи к ключице на распахнутую на шее мужскую рубашку. «Она гребет совсем не так хорошо, как Хибзиба», — размышлял он. «Ха! Хотел бы я посмотреть, как Хибзиба выдавала бы себя за мальчика. И все же она хорошенькая, пусть немного худая, и у нее такие черные волосы». Мария, которая продолжала тяжело дышать, прикрыла глаза, а Саймон рассеянно погладил большую голову Кантаки. «Хорошая работа. Она знает свое дело, верно?» — весело сказал Бенабик, и Саймон удивленно на него уставился. «Что?» — Бенабик нахмурился. «Извини. Возможно, вы называете эту птицу «он» в Иркинланде или «оно»? Все равно ты должен согласиться, что Джилой чрезвычайно искусно». «Бенабик», — признался Саймон, лицо которого постепенно принимало нормальный цвет. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Маленький тролль тихонько постучал ладонью по планширу. «Какую замечательную работу Джилой проделала с деревом и корой», — сказал тролль. «И лодка получилась такой легкой. У нас не должно возникнуть проблем. Думаю, мы сможем без труда донести ее до Эльфвента». «Лодка», — сказал Саймон, кивая, как деревенский дурачок. «Лодка. Да, она замечательная». Мария выпрямилась. «Теперь мы попытаемся перебраться на другую реку?» — спросила она. Когда она повернулась, чтобы посмотреть на тонкую полоску леса, которая виднелась между зарослями тростника, Саймон заметил темные круги у нее под глазами и измученный взгляд. В некотором смысле он все еще сердился на Марию за то, как она легко согласилась оставить Лилет с Джилой. Однако был доволен, что Мария о ней беспокоилась, и что она не просто девчонка, которая постоянно смеется и всех дразнит. Ну да, конечно, она не смеется. Пожалуй, я ни разу не видел, чтобы она хотя бы улыбалась, подумал он. Впрочем, Нам пришлось пережить немало страшных событий, но я все равно не намерен выглядеть подавленным и постоянно хмуриться». «Это очень разумная идея», — сказал Бенабик, отвечая на вопрос Марии. «Я думаю, шум, который мы слышим, создает куча камней посреди реки. Если так и есть, нам все равно дальше придется нести лодку. Быть может, Саймон сходит на разведку и посмотрит, что нас там ждет?» «Сколько тебе лет?» — спросил Саймон у Марии. Удивленный Бенабик повернулся и посмотрел на них. Мария с недовольным видом изогнула губы и долго смотрела на Саймона. «Мне?» — начала она и замолчала. «Мне будет 16 в Октандере». «Значит, 15!» — немного самодовольно ответил Саймон. «А тебе?» — сделала ответный выпад девушка. Саймон ощетинился. 15! Бенабик кашлянул. «Конечно, хорошо, когда моряки с одного судна знакомятся друг с другом, но, быть может, чуть позже. Саймон, не мог бы ты действительно посмотреть, не поджидают ли нас впереди какие-то препятствия?» Саймон уже хотел согласиться, но внезапно у него пропало всякое желание. Он что, мальчик на побегушках? Ребенок, которого взрослые отправляют искать то, что сами не могут найти? И кто принял решение спасти глупую девчонку с дерева? «Уж если нам все равно нужно перейти на другую реку, зачем что-то проверять?» — сказал Саймон. «Давай сразу потащим лодку». Тролль некоторое время на него смотрел, потом кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Я думаю, моей подруге Контаке будет полезно размять ноги. К тому же...» — он повернулся к Марии. «Волки плохие моряки, ты же знаешь». Некоторое время Мария смотрела на Бенабика так, словно он казался ей еще более странным, чем Саймон. Потом мелодично рассмеялась. «Ты совершенно прав», — сказала она, продолжая смеяться. Лодка действительно оказалась легкой, как перышко, но ее все равно было непросто нести через нависшие над землей ветки и заросли кустарника. Кроме того, Саймон держал ее довольно высоко, чтобы тролль и девушка могли ему помогать. Для этого лодку пришлось перевернуть, и острая часть носа упиралась ему в ключицу. Он не видел своих ног и часто спотыкался о подлесок. Дождь щедро поливал их сквозь кроны деревьев. К тому же руки у Саймона были заняты, и он не мог стереть воду с глаз. Поэтому настроение у него окончательно испортилось. «Бенабик, как далеко нам еще идти?» — наконец спросил он. «Моя грудь скоро рассыплется на кусочки после ударов проклятой Усирисом лодки!» «Надеюсь, мы уже рядом», — ответил тролль, голос которого прозвучал как-то странно из-под лодки. «Джелой сказала, что эльф-вент довольно долго течет параллельно, и их разделяет всего лишь четверть мили. Скоро мы до нее доберемся». «Жду не дождусь», — мрачно ответил Саймон. Шагавшая перед ним Мария фыркнула, и Саймон решил, что так она выражает презрение, скорее всего, направленное на него. Он нахмурился, чувствуя, что его мокрые рыжие волосы приклеились ко лбу. Наконец, они услышали новые звуки, частично перекрывавшие мягкий шорох капель дождя по листьям. И Саймон подумал о комнате, полной шепчущихся людей. Контака помчалась вперед, продираясь сквозь подлесок. «А!» — проворчал Бенабик, опуская свой конец лодки. «Видишь, мы ее нашли! Тси, Саясей!» «А я думала, ее называют Эльф-Вент!» Мария потерла плечо, на котором лежала лодка. «Или тролли так говорят, когда находят реку!» Бенабик улыбнулся. «Нет!» — сказал он. «Это имя реки на языке тситхи. Они плавали по ней, когда Д'Ай-Чикиза был их городом. Тебе бы следовало это знать. Эльф-Вент означает «река ситхи» на древнем языке Эркенланда». «Но тогда что значит, ну, то, что ты сказал сейчас?» — спросила Мария. «Т-си-сай-асэй?» Бенабик немного подумал. «Трудно сказать точно. Что-то вроде «у нее холодная кровь». «У нее?» — спросил Саймон, счищая палочкой грязь с сапог. «Ну и что такое ее на этот раз?» «Лес», — ответил Бинабик. «А теперь идем. Ты сможешь смыть грязь водой». Они отнесли лодку к берегу, протащили ее сквозь заросли рогоза, сломав несколько стеблей, и перед ними раскинулась река. Широкое, открытое пространство воды, существенно больше, чем скромный приток, вверх по течению которого они поднялись. Им пришлось опустить лодку в канаву, намытую течением реки. Саймон, как самый высокий, встал на мели на колени, чтобы подхватить лодку, и его сапоги действительно стали чистыми. Он придерживал легкое суденышко, пока Мария и тролль помогали забраться внутрь Кантаки, которая все еще относилась к морским путешествиям без малейшего энтузиазма. А потом залезли в лодку сами. Последним на корме уселся Саймон. «Твое место, Саймон, — мрачно сказал Бинабик, — требует огромной ответственности. Теперь нам не придется так сильно грести. Течение понесет нас в нужном направлении, но ты должен рулить и предупреждать, когда впереди появятся камни, чтобы мы успевали отвести лодку в сторону». «Я справлюсь», — быстро сказал Саймон. Бинабик кивнул и отпустил длинную ветку, за которую держался. Они сразу отплыли от берега, и их подхватило быстрое течение эльф-вента. Поначалу Саймон обнаружил, что править лодкой совсем непросто. Часть камней, которые приходилось огибать, находились под поверхностью, и их положение он мог определить только по круглым пикам над водой. Первый из таких камней, Саймон не сумел его заметить, произвел ужасный скрипучий звук, сильно напугавший всех. Но маленькая лодка отскочила в сторону, точно овца, испугавшаяся стрижки. Вскоре Саймон разобрался, и временами у него возникало ощущение, будто они скользят по поверхности воды, словно невесомый лист. Когда они оказались в более широкой и спокойной части реки, оставив позади шум воды вокруг камней, Саймон почувствовал, как его охватывает восторг. Игривые руки реки толкали рулевое весло. Воспоминания о том, как он взбирался по высоким стенам Хейхолта, вернулись, когда он задыхался от собственного могущества, а перед глазами открывались бесконечные заплатки возделанных полей. И еще, как он сидел на корточках в колокольне башни Зеленого Ангела, глядя вниз на нагромождение домов Эрчестера, изучая окружающий мир, а ветер радостно дул ему в лицо. И сейчас на корме маленькой лодки он снова находился посреди мира и над ним, и мчался, словно весенний ветер сквозь кроны деревьев. Саймон поднял весло перед собой. Оно превратилось в меч. «Усирис был моряком!» — неожиданно пропел он, и слова потоком пришли к нему из детства. Он слышал эту песню очень давно, когда был совсем ребенком. «Усирис был моряком, о да, он уплыл за океан давно. И забрал с собой слово Господа, он отплыл в Набан, о!» Бинабик и Мария повернулись, чтобы на него посмотреть, и Саймон ухмыльнулся. «Тигарис был солдатом в чести, он уплыл за океан давно. Он забрал слово справедливости и отплыл в Набан, о!» «Король Джон был правителем великим, о да, он уплыл за океан давно. Он забрал с собой слово Эйдона и отплыл в Набан, о!» Саймон смолк. «Почему ты замолчал?» — спросил Бинабик. Мария продолжала на него смотреть, и ее взгляд стал задумчивым. «Больше я не помню», — признался Саймон, опуская весло в бурлящий след, который оставляла лодка. «Я даже не знаю, откуда взялись эти слова. Наверное, одна из горничных мне пела, когда я был совсем маленьким». Бинабик улыбнулся. «Хорошая песня для путешествия по реке», — заметил он. «Хотя некоторым деталям не хватает исторической точности. Ты уверен, что больше ничего не помнишь?» «Да, это все», — — ответил Саймон. Его не слишком встревожило, что он не сумел вспомнить остальное. Один час, проведенный на реке, полностью исправил его настроение. Саймон уже плавал на рыбачьей лодке в заливе, и ему это нравилось. Но нынешнее путешествие не шло ни в какое сравнение. Мимо проносился лес, а под ним подрагивала лодка, легкая и послушная рулю, как же ребенок. «У меня нет песен для плавания по реке», — признался тролль, которого порадовало настроение Саймона. «В горах Кануков все реки превратились в лед, и их используют только для катания. Но я мог бы спеть о могучем Чукку и его приключениях». «Я знаю речную песню», — сказала Мария и провела тонкой белой рукой по густым черным волосам. «На улицах Мермонда поют множество матросских песен». «Мермонт?» — спросил Саймон. «Как девочка из замка могла побывать в Мермонде?» Мария скривила губы. «А где, по-твоему, принцесса и весь ее двор жили до того, как она перебралась в Хейхолд? На полях Наскаду?» — фыркнула она. «Конечно, в Мермонде. Это самый красивый город в мире. Там встречаются океан и великая река Гриневент. Но ты ничего не знаешь. Ты там не был». На ее губах появилась озорная усмешка. «Мальчик из замка». «Тогда спой!» Взмахнув рукой, предложил Бенабик. «Река ждет, как и лес». «Надеюсь, я все помню», сказала она, украдкой посмотрев на Саймона, который ответил ей надменным взглядом. Ее замечание не сумело испортить ему настроение. «Это песня плывущих по реке матросов», продолжала она, откашлялась и запела. Сначала осторожно, потом все увереннее, мелодичным гортанным голосом. «Теперь те, кто плывут к большому пруду, вам расскажут о тайне его, и хвастаться море причин найдут, кровь сражения, много всего. Но спроси матроса любого, что по Гриневенту плывет, и он скажет, что создал Бог океан, но главной была река. О, океан, он большой вопрос, а река для всего ответ. С ее весельем, размеренным взмахом весел, прекраснее танца нет. Так пусть ад заберет лентяя всех, эта старая лодка их не вместит. Если мы потеряем кого-то здесь, мы в Мермунде выпьем за них. Теперь кто-то выходит в море один, и его больше не видит никто. Но каждую ночь мы вместе, речные псы, смотрим вместе на кружек дно. Кто-то скажет, что мы слишком много пьем, и слишком частые гости драк. Но если река давно в сердце твоем, можно ночь провести только так. О, океан, он большой вопрос, а река для всего ответ. С ее весельем, размеренным взмахом, весел прекраснее танца нет. Так пусть ад заберет лентяя всех, эта старая лодка их не вместит. Если мы потеряем кого-то здесь, мы в Мермунде выпьем за них. В Мермунде, мы в Мермунде выпьем за них. И если не заметим мы их в воде, то сэкономим пени на похоронах. К тому моменту, когда Мария добралась до припева во второй раз, Саймон и Бенабик уже запомнили слова настолько, что смогли к ней присоединиться. Контака прижала уши, пока они кричали и вопили, а быстрое течение эльф-вент несло их вперед. «Океан, он большой вопрос, а река для всего ответ». Саймон пел на пределе возможностей своих легких, когда нос лодки во что-то врезался и отскочил в сторону. Они опять оказались среди камней. К тому моменту, когда им удалось преодолеть опасный участок, все сбили дыхание и не могли петь. Однако Саймон продолжал улыбаться, а серые тучи над лесным пологом снова окатили их новыми потоками дождя. Он поднял голову и принялся ловить капли на язык. «Дождь пошел», — сказал Бенабик, приподняв брови под прилипшими ко лбу волосами. «Я думаю, что мы все промокнем». Недолгое молчание прервал пронзительный и искренний смех тролля. Когда свет, просачивавшийся сквозь полог листвы, начал тускнеть, они подплыли к берегу и разбили лагерь. После того, как Бенабик развел костер с помощью желтого порошка из мешочка, он достал один из пакетов со свежими овощами и фруктами, который дала им Джилой. Предоставленная себе Контака скрылась в лесу, но вскоре вернулась с мокрой шкурой и следами крови на довольной морде. Саймон посмотрел на Марию, которая с задумчивым видом посасывала косточку от персика, чтобы посмотреть, какой будет ее реакция на жестокую сторону волчьей натуры. Но если девушка что-то и заметила, виду она не подала. «Должно быть, она работала на кухне у принцессы», — решил Саймон. «И все же, если бы я засунул чучело ящерицы ей под плащ, тогда, могу спорить, она бы подскочила». Мысль о том, что она могла работать на кухне у принцессы, заставила его задуматься о том, какие обязанности выполняла Мария на службе у принцессы. И теперь его заинтересовало, почему она за ним шпионила. Но когда он попытался задавать ей вопросы о принцессе, Мария лишь качала головой и отвечала, что не станет ничего рассказывать о своей госпоже или службе, пока не доставит послание в Наглимунд. «Я надеюсь, ты не станешь обижаться на мой вопрос», — сказал Бенабик, когда убрал остатки ужина и достал свой разбирающийся посох, чтобы вытащить из него флейту. «Но что ты будешь делать, если Джошуа нет в Наглимунде, и ты не сможешь передать ему послание?» На лице Марии появилось беспокойство. Однако она ничего не ответила. Саймону самому хотелось спросить у Бенабика относительно их планов про Даайчи Киза и Стайл, но тролль уже начал задумчиво наигрывать на флейте. Ночь опустила черное одеяло на великий Альтхорд, и лишь их маленький костер оставался крошечным источником света. Саймон и Мария сидели и слушали музыку тролля под раскачивавшимися кронами деревьев, с которых на них падали капли дождя. Вскоре после того, как взошло солнце, они уже вновь плыли по реке. Ритм текущей воды стал привычным, как детский стишок. Длинные ленивые промежутки спокойной воды, когда им казалось, что их лодка — скала, на которой они сидят, в то время как огромное море деревьев марширует мимо вдоль обоих берегов, сменялись быстрым течением, когда они попадали в стремнину. Их легкое суденышко потряхивало, словно они превращались в попавшуюся на крючок рыбу. В середине утра дождь прекратился. Сквозь нависающие ветки стало пробиваться солнце, и берег с рекой покрылись многочисленными пятнами света. Улучшение погоды, необычно холодный для месяца мая, чего не мог не заметить Саймон, вспоминая ледяную гору из их общего сна, заметно подняло им настроение. Когда они плыли в туннеле из склоненных над рекой деревьев, местами залитым великолепными потоками солнечного света, проникавшими сквозь промежутки между ветвями, превращая реку в полированное золотое зеркало, они занимали друг друга беседой. Саймон сначала неохотно рассказал им о людях, которых знал в замке. Рэйчел, псаре Тобосе, мазавшем нос черной ламповой сажей, чтобы войти в семью своих подопечных, Питере, золотая чаша, великане Рубине и остальных. Бенабик больше говорил о путешествиях своей юности по болотистым просторам Вранна и унылым экзотическим пустошам к востоку от Ментахока. Даже Мария Несмотря на прежнюю немногословность и ряд тем, которые она всячески обходила, заставляла Саймона и тролля улыбаться, имитируя споры речных матросов и моряков, бороздивших океаны, а также наблюдениями за некоторыми сомнительными аристократами, окружавшими принцессу Мириамель в Мермунде и Хейхолте. Лишь однажды, во время второго дня их путешествия, разговор обратился к мрачным предметам, тревожившим спутников. «Бинабик?» — спросил Саймон, когда они делили дневную трапезу на залитой солнцем лесной поляне на берегу. «Как ты думаешь, нам удалось оторваться от преследователей? Или нас могут разыскивать и другие?» Тролль щелчком отбросил косточку от яблока с подбородка. «Наверняка. Я ничего сказать не могу, друг Саймон, о чем уже говорил. Уверенность есть, что нам удалось проскользнуть мимо них, и сразу они не отправились в погоню. Но так как я не знаю, по какой причине они нас ищут, то и не могу представить, сумеют ли найти. Известно ли им, что мы направляемся в Наглимунд? Сделать такое предположение совсем нетрудно. Но в нашу пользу есть целых три вещи». «Какие?» — слегка нахмурившись, спросила Мария. «Во-первых, в лесу гораздо труднее искать, чем прятаться». Он поднял вверх короткий палец. «Во-вторых, мы используем необычный окольный путь в Наглимунд, который в последние 100 лет был не слишком хорошо известен». В ход пошел другой палец. «И последнее. Чтобы знать наш маршрут, эти люди должны услышать его описание от Джелой». Теперь он выпрямил третий палец. «А этого, я полагаю, случиться не может». Саймон втайне также опасался такого поворота событий. «Но не причинят ли они ей вреда?» — спросил он. «У этих людей есть копья и мечи, Бинабик. Сова едва ли сможет долго их пугать, если они поймут, что она с нами заодно». Бинабик мрачно кивнул и переплел короткие пальцы. «Я беспокоюсь, Саймон», — сказал он. «Клянусь дочерью гор, очень беспокоюсь. Но ты не знаешь Джелой. Думать о ней лишь как о мудрой деревенской женщине — большая ошибка, о которой люди Хаферта могут пожалеть, если не будут относиться к ней с уважением. Валада Джелой долгое время путешествовала по Светлому Арду, много лет провела в лесах и очень долго жила с риммерами. Еще раньше она пришла с юга в Набан, а о ее более ранних путешествиях вообще никто не знает. Она из тех, кто всегда в состоянии позаботиться о себе. Гораздо в большей степени, чем я или, приходится признать, добрый доктор Моргенес». Он вытащил из сумки последнее яблоко. «Но хватит тревожиться. Река ждет нас, и наши сердца должны быть легкими, чтобы мы могли путешествовать быстро». Позднее днем, когда лесные тени стали сливаться в одно большое пятно, распростертое над рекой, Саймон узнал еще об одной тайне Эльфвента. Он рылся в своем мешке, рассчитывая найти тряпку, чтобы завязать руки и защитить мозоли, появившиеся после долгой гребли, и отыскал что-то, как ему показалось, подходившее для его целей. Оказалось, что он извлек белую стрелу, все еще завернутую в оторванный подол рубашки. Саймон с удивлением смотрел на лежавшую на руке стрелу, такую изящную и легкую. Казалось, ее мог унести малейший порыв ветра. Он осторожно ее развернул. «Посмотри», — сказал он Марии, наклоняясь над контакой, чтобы показать то, что лежало у него на ладони. «Это белая стрела ситхи. Я спас жизнь одного из них, и он отдал мне стрелу». Саймон немного подумал. «Точнее, он в меня выстрелил». Она была поразительно красивой. В тускнеющем свете стрела, казалось, испускала собственное сияние, будто мерцающая грудь лебедя. Мария посмотрела на стрелу и осторожно коснулась ее пальцем. «Красивая», — сказала девушка, но в ее голосе Саймон не услышал восхищения, на которое рассчитывал. «Конечно! Она красивая, она священная. Белая стрела означает долг. Спроси Бинабика, он тебе расскажет». «Саймон прав», — заговорил тролль, сидевший, как всегда, на носу лодки. «Это случилось незадолго до нашей встречи». Мария продолжала спокойно смотреть на стрелу, словно ее разум находился в другом месте. «Чудесная вещь», — сказала она, но теперь в ее голосе стало лишь немногим больше уверенности. «Тебе повезло, Саймон». Он и сам не понимал, почему слова Марии вызвали у него ярость. Неужели она не понимает, через какие испытания ему довелось пройти? Кладбище, попавшие в ловушку ситхи, псы, неприязнь Верховного Короля. Кто она такая, чтобы отвечать, как одна из горничных, рассеянно утешавших его, когда он ободрал колено? «Конечно!» — сказал он, держа стрелу перед собой так, чтобы на нее упал почти горизонтальный луч солнца, и берег оставался движущимся гобеленом за ней. «Ясное дело, меня сюда привела удача. Атакованный со всех сторон, покусанный, голодный, преследуемый. С тем же успехом я мог ее и не получить». Он сердито посмотрел на стрелу, скользнув взглядом по изящным узорам, которые могли быть историей его жизни с тех пор, как он покинул Хейхолд. Сложный, но бессмысленный. «На самом деле я могу ее выбросить», — небрежно сказал он. Конечно, он никогда не станет так поступать, но Саймон испытывал странное удовлетворение, что мог сделать вид, будто у него именно такие намерения. «Я хотел сказать, какую пользу она может мне принести?» Предупреждающий крик Бенабика запоздал. К тому моменту, когда Саймон понял, что произошло, было уже слишком поздно. Лодка ударилась о подводный камень, который находился прямо по ходу. Суденышко накренилось, и нос с громким плеском зарылся в воду. Стрела вылетела из рук Саймона и, вращаясь, упала в водоворот, бурливший у камней. Когда корма лодки опустилась, Саймон обернулся, чтобы посмотреть на стрелу. Через мгновение лодка наткнулась на другой подводный камень, и он начал падать, а лодка переворачиваться. Вода оказалась невыносимо холодной. На мгновение Саймону показалось, что он провалился в дыру мира и абсолютную ночь. А потом, отфыркиваясь, он оказался на поверхности, и бушующая вода принялась безумно швырять его в разные стороны. Саймон ударился о камень, его развернуло, и он снова оказался под водой, которая коварно попала в нос и рот. Ему с трудом удалось приподнять голову, а течение тащило его все дальше, ударяя о твердые предметы. Саймон почувствовал ветер на лице и попытался сделать вдох, но закашлялся. Однако почувствовал, как благословенный Усирисом воздух попал в его горящие легкие. В следующее мгновение камни закончились, и теперь он плыл свободно, стараясь держать голову над поверхностью воды. Саймон удивился, обнаружив лодку у себя за спиной. Она как раз проскочила мимо последних камней. Бенабик и Мария гребли изо всех сил. Их глаза были широко раскрыты от страха, но Саймон увидел, что расстояние между ними увеличивается. Его сносило вниз по течению. Он начал вертеть головой и с ужасом обнаружил, что оба берега находятся довольно далеко. Ему удалось сделать еще один большой глоток воздуха. «Саймон!» — закричал Бенабик. «Плыви к нам! Мы не можем грести достаточно быстро!» Саймон начал барахтаться, стараясь развернуться в противоположном направлении, но река тянула его тысячи невидимых пальцев. Он боролся, пытался сделать из ладоней весла, как когда-то учила его Рэйчел, или Моргенес, когда он купался на отмелях Кинслага, но все его попытки оказывались смехотворными перед могучим течением. Саймон быстро терял силы. Он уже не чувствовал ног, лишь холодную пустоту на их месте, когда пытался ими шевелить. Вода заливала ему глаза, отчего деревья на берегу исказились, а потом он и вовсе ушел ниже поверхности. Что-то ударило в воду возле его руки, и он из последних сил поднялся на поверхность. Оказалось, что это весло Марии. Она перебралась на нос, чтобы при помощи более длинных рук протянуть ему весло, которая теперь находилась всего в нескольких дюймах. Рядом с ней стояла лаявшая Контака. Ее поза полностью повторяла наклонившуюся вперед девушку. Легкая лодочка опасно накренилась вперед. Саймон послал приказ в то место, где прежде находились его ноги, заставляя их двигаться, и выбросил вперед руку. Он едва почувствовал весло, сжимая его онемевшими пальцами, но оно оказалось именно на том месте, где и должно было находиться. Затем они сумели затащить его внутрь через борт. Задача почти невыполнимая, ведь Саймон весил больше любого из них, за исключением волчицы. И он еще долго кашлял и плевался водой, а потом лежал и дрожал, свернувшись в клубок на дне лодки, пока девушка и тролль искали подходящее место для высадки на берег. Ему удалось собрать достаточно сил, чтобы выползти из лодки и устоять на дрожавших ногах. Но в следующий миг он упал на колени, опираясь благодарными ладонями на мягкую лесную землю. В это время Бенабик вытащил кое-что из мокрой тряпки, куска рубашки Саймона. «Смотри, что застряло в твоей одежде», — сказал Бенабик, и на его лице появилось странное выражение. В руке он держал белую стрелу. «Позволь нам развести для тебя костер, бедный Саймон. Быть может, ты получил урок, жестокий, но очень полезный, так что в будущем не говори плохо о дарах ситхи, когда плывешь по их реке». У Саймона не осталось сил даже на смущение, пока Бенабик помогал ему снять одежду и завернуться в плащ. Очень скоро он заснул возле благословенного огня. Его сны были мрачными, чему не следовало удивляться, полны существ, которые пытались его схватить, и Саймон чувствовал, что задыхается. На следующее утро облака опустились особенно низко. Саймон чувствовал себя больным. После того, как он прожевал и проглотил пару кусочков сушеного мяса, хотя желудок отчаянно протестовал, он осторожно забрался в лодку, позволив Марии сесть на корму, а сам устроился посередине, прижавшись спиной к теплому телу Контаки. Почти весь долгий день на реке Саймон проспал. Мимо скользила зелень леса, отчего у него кружилась голова, которая вдруг стала слишком большой и горячей, как картофелина на углях. Бенабик и Мария по очереди проверили его лихорадочное состояние. Он проснулся после тяжелого сна, когда его спутники ужинали, и обнаружил, что оба над ним склонились. Прохладная ладонь Марии лежала у него на лбу, и Саймона вдруг посетила мысль, которая его смутила. «Какие у меня странные отец и мать!» Они остановились на ночь, когда между деревьями прокрались сумерки. Саймон, завернутый в плащ, как ребенок, сидел рядом с огнем и оторвал руки от груди лишь для того, чтобы выпить бульон, приготовленный троллем из сушеного мяса, репы и лука. «Завтра мы должны встать первыми шагами солнца», — сказал Бенабик, протягивая кусок репы волчице, которая понюхала его с доброжелательным равнодушием. «Пусть мы и рядом с Дай Чикиза, но не стоит там появляться посреди ночи, когда мы ничего не сможем разглядеть. В любом случае, оттуда нам предстоит долгий подъем на стайл, и лучше его проделать, когда наступит теплый день». Саймон затуманенным взором смотрел, как тролль вытаскивает манускрипт Моргенеса из сумки, усаживается на корточки возле мерцающего костра и начинает его читать. Глядя на Бенабика, Саймон подумал, что он похож на маленького монаха, который молится с книгой Эйдона в руках. Ветер шелестел в кронах деревьев, сбрасывал вниз капли дождя, еще оставшиеся на листьях после дневного ливня. И все это сопровождало непрекращавшееся журчание воды и негромкое пение маленьких речных лягушек. Саймон не сразу сообразил, что мягкое давление на плечо — это не новый сигнал его больного уставшего тела. С трудом повернул подбородок мимо воротника тяжелого шерстяного плаща, чтобы освободить руку и отпихнуть Контаку, и тут только сообразил, что Мария положила голову ему на плечо. Рот у нее слегка приоткрылся, и она мерно дышала в ритме сна. Бинабик посмотрел в их сторону. — Сегодня у всех был трудный день, — сказал он и улыбнулся. — Нам пришлось много грести. Если тебя это не тревожит, пусть поспит немного. И он вернулся к чтению манускрипта. Мария зашевелилась рядом с ним и что-то пробормотала. Саймон подтянул повыше плащ, который дала ему Джилой, и когда грубая ткань коснулась щеки Марии, она снова что-то прошептала, подняла руку и неловко погладила Саймона по груди, а потом придвинулась ближе. Шорох ее ровного дыхания так близко от его уха заглушал журчание реки и шелест ночного леса. Саймон вздрогнул, почувствовал, как закрываются глаза. Но его сердце билось быстро, и именно шум беспокойной крови вывел его на тропу к теплой темноте. В сером, рассеянном свете дождливого рассвета, когда глаза у Саймона еще слипались, а тело оставалось странно онемевшим после слишком раннего подъема, они увидели первый мост. Саймон снова занял место на корме. Несмотря на то, что он плохо ориентировался после возвращения на лодку и выхода в русло реки почти в полной темноте, он чувствовал себя намного лучше, чем вчера. И хотя легкое головокружение еще осталось, общее состояние уже не вызывало тревоги. Когда они прошли без проблем излучину реки, появившуюся неожиданно из черных теней, он увидел необычный силуэт, нависший над водой. Вытер глаза от туманной влаги, рассеянной в воздухе, и прищурился. — Бинабик? — спросил он, наклонившись вперед. — Это... — Перед нами мост, да? — весело ответил тролль. — Должно быть врата журавля. Река привела их ближе, и они начали табанить веслами, чтобы сбросить скорость. Мост элегантной аркой тянулся от одного заросшего берега до деревьев на другой стороне. Высеченный из полупрозрачного бледно-зеленого камня, он казался изящным, словно застывшая морская пена. Когда-то его украшала замысловатая резьба, но теперь большая часть поверхности заросла мхом и плющом, а те места, что сохранились открытыми, заметно потускнели, но позволяли разглядеть завитки и дуги со смягченными ветром и дождем переходами. В самой верхней точке моста, у них над головами, они ее заметили, когда лодка скользнула под него, распростерла крылья прозрачная кремово-зеленая каменная птица. Они довольно быстро преодолели теневой участок под мостом и оказались на другой стороне. И у них сразу же возникло ощущение, что лес стал древним, словно они через распахнутую дверь вошли в прошлое. «Много лет назад поглотило древнее сердце речные дороги», — тихо сказал Бинабик, когда они повернулись назад, чтобы еще раз посмотреть на быстро уменьшавшийся мост. «Возможно, и другие создания ситхи постепенно исчезнут». «Но как могли люди переходить реку по такому мосту?» — удивленно спросила Мария. «Он выглядит хрупким». «Да, более хрупким, чем прежде», — сказал Бинабик, бросив еще один печальный взгляд назад. «Но ситхи никогда не строят, не строили только ради красоты. Их творения всегда отличались прочностью. Разве самая высокая башня в Светлом Арде, построенная ситхи, не стоит до сих пор в вашем Хейхолте?» Мария задумчиво кивнула, а Саймон опустил пальцы в холодную воду. Они проплыли еще под 11 мостами или вратами, как называл их Бинабик, ведь они в течение тысяч лет обозначали вход по реке в Даа-Чикиза. «Каждые врата названы в честь животного», — рассказал им тролль, «и связаны с фазой луны». Один за другим они миновали мост лис, петухов, зайцев и голубей, и каждый отличался от предыдущих формой, был построен из жемчужного лунного камня или яркого лазурита, и все являлись произведением все тех же безупречных рук, заслуживавших благоговения. К тому моменту, когда солнце поднялось за тучами и наступила середина утра, они проплывали под мостом Соловьев. На дальней стороне пролета все еще сохранилась гордая резьба с блестящими кусочками золота. Дальше река сворачивала на запад, снова направляясь к невидимым восточным склонам гор Вильдхельм. Здесь не было камней, прятавшихся под поверхностью. Река текла быстро и ровно. Саймон уже собрался задать вопрос Марии, когда Бенабик поднял руку. Когда они вместе с рекой свернули, им открылась потрясающая картина. Целый лес восхитительно прекрасных башен, высевшихся точно головоломка из самоцветов среди бесконечных крон деревьев. Город Ситхи, окаймлявший реку с двух сторон, казалось, вырос из самой земли, рождая ощущение, что перед ними олицетворение сна леса, реализованного в тонком камне сотен оттенков зеленого и бледной синевы неба. Это были огромные заросли тонких, словно иглы, камней, легких аллей, подобных мостам из паутины, филигранных башен и минаретов, тянувшихся к самым высоким кронам, чтобы поймать своими ликами, навевавшими мысли о ледяных цветах, солнечные лучи. Перед ними открылось прошлое мира, такое невыразимо прекрасное, что у них перехватило дыхание и сжималось сердце. Ничего прекраснее Саймону еще не доводилось видеть. Но когда они оказались в городе, и река принялась прокладывать свой извилистый путь между стройными колоннами, стало очевидно, что лес поглощает до Айчикиза. Крытые черепицей башни покрылись трещинами. Их со всех сторон обвивал плющ и оплетали ветви деревьев. Во многих местах, где прежде находились стены и двери из дерева или других не самых прочных материалов, каменные контуры остались без прежней опоры, точно побелевшие скелеты невиданных морских существ. Повсюду растительность брала свое, цепляясь за изящные стены, стараясь задушить равнодушными листьями тонкие, изысканные шпили. «В некотором смысле, — подумал Саймон, — они стали прекраснее, как если бы лес, полный беспокойства и не получивший желаемого, сам вырастил город». Тишину нарушил негромкий голос Бенабика, торжественный, под стать моменту, но его эхо быстро потерялось в окружающей зелени. «Дерево поющего ветра!» Так ситхи называли свой город. Да, Айчикиза. Когда-то, вы можете такое представить, его наполняла музыка и жизнь. Во всех окнах горели лампы, а по реке плыли лодки под яркими парусами. Тролль склонил голову на бок, чтобы посмотреть на последний каменный мост, узкий точно перо птицы, украшенный изображением оленя с рогами. «Дерево поющего ветра», — отстраненно повторил он, как человек, погрузившийся в воспоминания. Саймон молча направил их маленькое суденышко к берегу с каменными ступенями, которые спускались к причалу, находившемуся почти на одном уровне с поверхностью широкой реки. Они выбрались из лодки и привязали ее к корню, пробившемуся сквозь белый камень. Поднявшись по лестнице, они остановились, молча разглядывая заросшие виноградной лозой стены и покрытые мхом коридоры. Воздух разрушенного города наполнял его тихим резонансом звуков, точно настроенная, но порванная струна. Даже Кантака казалась озадаченной. Она опустила хвост и старательно принюхивалась. Затем навострила уши и тихонько заскулила. Шипение было почти неуловимым. Тень промелькнула мимо лица Саймона, с резким звуком ударила в один из истонченных временем переходов, и во все стороны полетели блестящие осколки зеленого камня. Саймон резко обернулся. Менее чем в сотне локтей от них, на другом берегу широкой реки, стоял мужчина в черных одеждах. В руках он держал огромный лук, размер которого совпадал с его ростом. Дюжина других, одетых в синие и черные накидки, поднимались по тропе, чтобы встать рядом с ним. Один из них держал в руке факел. Мужчина в черном поднес руку ко рту, открыв на мгновение бледную бороду. «Вам некуда идти!» Голос Ингена Джеггера был едва слышен из-за журчания реки. «Именем короля! Сдавайтесь!» «Лодка!» — крикнул Бинабик, но не успел он и шага сделать к ступеням, как одетый в черное Инген направил что-то тонкое и длинное в сторону своего спутника с факелом в руке. На конце тут же вспыхнул огонь. Через мгновение огненная стрела легла на тетиву. Когда спутники стояли на нижней ступеньке, она преодолела расстояние от одного берега до другого и ударила в борт их суденышка. Кора и дерево вспыхнули почти сразу. Тролль успел вытащить из лодки лишь одну из сумок, но пламя заставило его отступить. Саймон и Мария бросились бежать вверх по лестнице. Бинабик последовал за ними. Наверху металась и отчаянно лаяла Контака. «Бегите!» — крикнул Бинабик. Между тем, на другом берегу реки к Ингену подошли два лучника. Саймон пытался добраться до ближайшего укрытия, башни, когда услышал жуткое гудение еще одной стрелы и увидел, как она ударила в черепицу в 20 локтях впереди. Еще две угодили в стену башни, которая теперь казалась недостижимо далекой. И тут он услышал полный боли и ужаса крик Марии. «Саймон!» Он обернулся и увидел, что Бинабик упал у ног девушки. Где-то рядом завыл волк. Глава 28. Ледяные барабаны. Утреннее солнце 24-го дня месяца мая сияло над Эрнисдарком, превращая золотой диск на самой высокой крыше Таега в круг ослепительного пламени. Небо было голубым, точно покрытое эмалью пластина, как будто небесный Брионих прогнал прочь тучи божественным посохом светло-коричневого цвета, заставив их с мрачным видом тесниться возле самых высоких вершин грозного Грианспога. Внезапное возвращение весны должно было обрадовать сердце Мегвин. По всему Эрнистиру шли необычные для этого времени года дожди, жестокие заморозки мрачной пеленой легли на земли и души подданных ее отца, короля Лута. Цветы погибали в земле, так и не успев распуститься. В садах яблоки падали с сучковатых веток на землю, маленькие и кислые. Овцы и коровы, отправленные пастись в мокрых полях, возвращались с испуганными, закатившимися глазами, побитые градом и окоченевшие от суровых ветров. Черный дрозд, нахально медливший до самого последнего момента, взлетел с тропинки, по которой шла Мегвин, прямо на голую ветку вишневого дерева и принялся протестующе чирикать. Не обращая на него внимания, Мегвин приподняла юбку длинного платья и поспешила к покоям короля. Сначала она не отреагировала на голос, который ее звал. Ей не хотелось отвлекаться от намеченного дела. Но потом она неохотно повернулась и увидела, что к ней бежит ее единокровный брат Гвитин. Она остановилась и, скрестив руки на груди, стала его ждать. Мегвин отметила, что белая туника Гвитина находится в полном беспорядке. Золотое ожерелье сползло назад, словно он был ребенком, а не молодым человеком в возрасте воина. Он добежал до Мегвин и остановился, задыхаясь. Она презрительно фыркнула и начала приводить в порядок одежду брата. Принц ухмыльнулся, но терпеливо ждал, когда она поправит ожерелье, чтобы оно вернулось на свое место у него на груди. Длинные каштановые волосы выбились из-под красной ленты, которой он завязал их в конский хвост. Когда она потянулась, чтобы поправить его волосы, их лица оказались совсем рядом, хотя Гвитин ни в коей мере не был низким мужчиной. Мегвин нахмурилась. «Клянусь стыдом Багбе, Гвитин, посмотри на себя. Ты должен исправиться. Придет время, и ты станешь королем. А какое отношение будущий королевский сан имеет к моей прическе? К тому же я выглядел очень даже неплохо, когда вышел. Но мне пришлось мчаться, как ветер, чтобы догнать тебя с твоими длинными ногами». Мегвин покраснела и отвернулась. Ее рост был проблемой, которая, несмотря на все попытки, постоянно вызывала у нее раздражение. «Ну, ты меня догнал», — проворчала она. «Ты собираешься идти во дворец?» «Конечно». Лицо Гвитина стало суровым, изменившись точно ртуть. И он потянул себя за длинные усы. «Мне нужно кое-что сказать нашему отцу». «Мне тоже». Мегвин кивнула и пошла дальше. Их шаги и рост так великолепно соответствовали друг другу, а красновато-рыжие волосы были практически одинакового оттенка, и посторонний человек вполне мог принять их за близнецов, хотя Мегвин родилась на 5 лет раньше и от другой матери. «Наша лучшая племенная свиноматка Эйгон Вай умерла вчера вечером. Еще одна, Гвитин. Что происходит? Неужели это чума, как в Эбингиате?» «Если чума, — мрачно сказал ее брат, поглаживая оплетенную кожей рукоять меча, — тогда я знаю, кто ее к нам принес». Он хлопнул по рукояти и сплюнул. «Я лишь молюсь, чтобы он заговорил не в очередь. Бринюх! Как бы я хотел скрестить с ним клинки!» Мегвин прищурилась. «Не будь глупцом, прищурившись, — резко сказала она. — Готвольф убил 1000 мужчин. И пусть это прозвучит странно, но он гость в тайге». «Гость, оскорбляющий моего отца!» — прорычал Гвитин, вырвав локоть из мягких, но сильных рук Мегвин. «Гость, явившийся с угрозами от верховного короля, тонущего в своем бездарном правлении. Короля, который важничает и всех оскорбляет, расшвыривает золотые монеты, словно камушки, а потом обращается к Эрнестиру и требует, чтобы мы ему помогли». Голос Гвитина становился все громче, и его сестра огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит. Рядом никого не было, если не считать 2 стоявших у дверей стражников, до которых оставалось 1000 шагов. «Где был король Элиас, когда мы потеряли дорогу в Наарвет и Элвицхолл? Когда разбойники и один лишь бог знает кто еще спустились на Фростмарш?» — продолжал Гвитин, лицо которого снова раскраснелось. Когда принц повернулся, чтобы посмотреть на сестру, ее не оказалось рядом. Мегвин остановилась в 10 шагах позади и скрестила на груди руки. «Ты закончил, Гвитин?» — спросила Мегвин. Он кивнул, но его губы оставались плотно сжатыми. «Очень хорошо. Разница между твоим отцом и тобой, брат, не только 30 с лишним лет. За эти годы он научился понимать, когда следует говорить, а когда держать свои мысли при себе. Вот почему благодаря отцу ты когда-нибудь станешь королем, Гвитином, а не просто герцогом Эрнестира». Гвитин долго смотрел на сестру. «Я знаю», — сказал он. «Ты бы хотела, чтобы я был таким, как Эолейр, кланялся и унижался перед собаками из Эркинланда. Я знаю, ты считаешь Эолейра солнцем и луной, и тебе безразлично, что он думает о тебе, между прочим, королевской дочери, но я другой. Мы эрнестерийцы. Мы не станем ни перед кем присмыкаться». Мегвин бросила на него свирепый взгляд, оскорбленная намеками на ее чувства к графу Надмулаха. Однако Гвитин был совершенно прав. Эолейр смотрел на нее, как на неуклюжую и незамужнюю королевскую дочь. Однако слезы, которых Мегвин так боялась, не пришли. Она посмотрела на красивое лицо брата и увидела разочарование и гордость, и искреннюю любовь к земле и к своему народу. И перед ней снова возник младший брат, тот самый, кого она когда-то носила на плечах и сама не раз дразнила и доводила до слез. «Почему мы ссоримся, Гвитин?» — устало спросила она. «Откуда взялась тень, упавшая на наш дом?» Брат смущенно опустил взгляд на свои сапоги, а потом протянул ей руку. «Друзья и союзники», — сказал он, — «давай пойдем к отцу и поговорим с ним до того, как заявится вонючий граф Утаниата, чтобы искренне попрощаться с нашим королем». Окна большого тронного зала Тайга были распахнуты, и пылинки, поднимавшиеся с пола, застеленного тростником, сверкали в лучах заглянувшего в зал солнца. Толстые деревянные доски из дуба, который рос в Серкоиле, были так тщательно подогнаны друг к другу, что сквозь них не проникал даже тонкий лучик света. Наверху балки потолка украшали тысячи резных фигур богов Эрнестира, героев и чудовищ, которые казались живыми в отраженном свете солнечных лучей, падавших на их гладко отполированные деревянные черты. В дальнем конце зала солнце вливалось в окна с обеих сторон. Король Лут-Аб-Литин сидел в огромном дубовом кресле под вырезанной из дерева головой оленя, которые венчали настоящие рога. Костяной ложкой король ел кашу с медом, а королева Инавен, его молодая жена, аккуратно вышивала подол одного из одеяний Лута. Когда часовые дважды ударили копьями о щиты, возвещая приход Гвитина, о появлении графа Эолейра сообщили бы всего одним ударом, королю достаивался трех, Мегвин не заслуживала даже одного, король поднял голову, улыбнулся, поставил тарелку на ручку кресла и вытер седые усы рукавом. Инавен заметила этот жест и бросила беспомощный взгляд на Мегвин, взывая к женской солидарности, что неизменно раздражало королевскую дочь. Мегвин так и не привыкла к матери Гвитина, Фиатне, которая заняла место ее собственной. Мать Мегвин, Пенемвая, умерла, когда девочке исполнилось 4 года. Но Фиатна хотя бы являлась ровесницей Лута, а не девчонкой, как Инавен. И все же молодая золотоволосая женщина была доброй, пусть и немного несообразительной. И она не виновата, что стала третьей женой короля. «Гвитин!» Лут наполовину приподнялся, стряхивая крошки с желтого одеяния, перехваченного поясом. «Кажется, нам повезло, и мы можем насладиться солнцем!» Король махнул рукой в сторону окна, довольный как ребенок, только что научившийся показывать фокус. «Нам оно сейчас совсем не помешает, верно? Быть может, улучшит настроение наших гостей из Эркенланда!» Он состроил быструю гримасу. Черты его умного лица неуловимо изменились, а брови поползли вверх над толстым крючковатым носом, сломанным в детстве. «Что скажешь?» «Нет, я так не думаю, отец», — ответил Гвитин, приближаясь к королю, откинувшемуся на спинку огромного кресла. «И я надеюсь, что в качестве ответа, который ты им сегодня дашь, если мне позволительно высказать мое мнение, ты с позором выгонишь их вон!» Он взял стул и уселся у ног короля рядом с помостом, заставив орфиста поспешно отступить назад. «Один из солдат Гутвульфа вчера вечером устроил ссору со старым Краобаном. Мне с трудом удалось его уговорить не всаживать стрелу в спину ублюдка». На мгновение на лице Лута появилось беспокойство. Но оно почти сразу исчезло за улыбающейся маской, которую Мегвин так хорошо знала. «О, отец», — подумала она, — «даже тебе трудно управлять оркестром, когда эти существа носятся по всему Тайгу». Мегвин вышла вперед и уселась на край помоста рядом со стулом Гвитина. «Ладно», — король печально улыбнулся. «Не вызывает сомнений, что король Элиас мог бы выбирать посланников более тщательно. Но сегодня, в тот час, когда они покинут нас, мир снизойдет на Эрнис Дарк». Лут щелкнул пальцами, к нему подбежал мальчик-слуга и забрал тарелку с кашей. Инавен недовольно посмотрела ему вслед. «Ну вот», — с укором сказала она, — «ты опять не доел кашу? Что мне делать с твоим отцом?» — спросила она с ласковой улыбкой, обращаясь к Мегвин, словно дочь короля была еще одним солдатом в ее бесконечной битве с Лутом и его трапезами. Мегвин до сих пор не могла решить, как ей вести себя с матерью, которая была на год моложе. «Эйгон Вай умерла, отец», — поспешно сказала Мегвин. «Наша лучшая свиноматка и десятая в этом месяце. А часть свиней заметно похудели». Король нахмурился. «Проклятая погода», — сказал он. «Если бы Элиас мог удержать весеннее солнце в небе, я бы заплатил ему любые налоги». Он наклонился, собираясь погладить Мегвин по руке, но не сумел до нее дотянуться. «Нам ничего не остается, как класть побольше тростника в свинарнике, чтобы хоть как-то бороться с холодом». «А в остальном мы в божественных руках Бриньоха и Мирчи». Раздался новый стук копья по щиту, и появился Герольд, нервно сцепивший руки. «Ваше Величество», — сказал он, — «граф Утониата просит об аудиенции». Лут улыбнулся. «Наши гости решили попрощаться перед тем, как оседлать коней. Конечно! Пожалуйста, немедленно пригласи графа Готвульфа». Однако их гость в сопровождении нескольких спутников в доспехах, но без мечей, уже прошел мимо древнего слуги. Готвульф медленно опустился на одно колено в пяти шагах от помоста. «Ваше Величество! О, и принц, какая удача!» В его голосе не прозвучало даже намека на насмешку, но в зеленых глазах горел неугасимый огонь. «И принцесса Мегвин!» — он улыбнулся. «Роза Эрнисдарка!» Мегвин постаралась сохранить хладнокровие. «Сэр, существовала только одна Роза Эрнисдарка», — сказала Мегвин. «Она была матерью вашего короля Элиаса, и меня удивляет, что вы об этом забыли». Готвульф с серьезным видом кивнул. «Конечно, леди, я лишь хотел сделать вам комплимент. Но должен внести поправку в ваши слова о том, что Элиас мой король. Разве он и не ваш король? Ведь именно Элиас занимает верховный престол». Гвитин принялся ерзать на своем стуле. Повернулся к отцу, чтобы посмотреть на его реакцию, и его ножны заскребли по деревянной платформе. «Конечно, конечно!» Лут медленно взмахнул рукой, словно находился над водой на большой глубине. «Мы уже обсуждали все это, и я не вижу необходимости вдаваться в ненужные подробности. Я признаю долг моего дома перед королем Джоном, и мы всегда его выполняли, как в мирные времена, так и в годы войны». «Да». Граф Утониата встал и отряхнул колени штанов. «Но как относительно долга вашего дома перед королем Элиасом? Он продемонстрировал невероятную снисходительность». Иновин встала, и одеяние, которое оно шило, соскользнуло на пол. «Прошу меня извинить», — задыхаясь, сказала она, поднимая ткань. «Я должна заняться делами, связанными с управлением домом». Король махнул рукой, показывая, что она может уйти, и королева быстро, но аккуратно прошла мимо стоявших перед помостом людей и с изяществом оленя выскользнула в полуоткрытую дверь, ведущую в коридор. Лут тихо вздохнул. Мегвин взглянула на отца и неожиданно увидела на его лице морщины. Сказывался возраст. «Он устал, а Иновин напугана», — подумала Мегвин. «И какова моя реакция? Гнев? Я не уверена. Вероятно, у меня больше не осталось сил». Пока король смотрел на посланца Элиаса, в зале, казалось, потемнело. На мгновение Мегвин испугалась, что тучи снова закрыли солнце, и зима возвращается. Но потом поняла, что это лишь ее мрачные предчувствия, внезапное прозрение. Она вдруг осознала, что на кону сейчас стоит душевный покой ее отца. «Готвульф», — начал король, и казалось, будто его голос склоняется под огромной тяжестью. «Не пытайтесь спровоцировать меня сегодня. И не думайте, что способны напугать. Король не показал ни малейшей терпимости к проблемам Эрнестира. Мы пережили тяжелую засуху. Идут дожди, которые поначалу мы посчитали благословением, но они стали настоящим проклятием. Каким наказанием может угрожать мне Элиас, когда мои люди напуганы, а скот голодает? Я не в силах заплатить больше. Несколько мгновений граф Утониата стоял молча. Потом на его лице очень медленно появилось суровое выражение. Но Мегвин уловила и еще и скрытое ликование. «Никакого более строгого наказания?» — спросил граф, наслаждаясь каждым словом, словно они были бальзамом для его языка. «И никакого дополнительного налога?» Он сплюнул сгусток лимонного сока на пол перед креслом короля. Несколько воинов Лута вскрикнули от ужаса. Орфист, тихо игравший в углу, с грохотом уронил свой инструмент. «Пес!» — Гветин вскочил на ноги, перевернув стул. Через мгновение его клинок вылетел из ножен и оказался у горла Гутвульфа. Граф лишь смотрел на сталь, слегка отвернув подбородок в сторону. «Гветин!» — рявкнул Лут. «Убери клинок в ножны, проклятие! Убери!» Губы Вудвульфа презрительно изогнулись. «Пусть продолжает. Давай, щенок, убей меня! Безоружного руку верховного короля!» У двери послышался шум. Люди Гутвульфа, пришедшие в себя, сделали несколько шагов вперед. Рука графа взметнулась вверх. «Нет! Даже если щенок рассечет мне горло от уха до уха, никто не нанесет ответного удара! Вы вернетесь в Эркинланд. Королю Элиасу будет очень интересно узнать, что здесь произошло!» Его люди в смущении застыли на месте, точно пугало в доспехах. «Оставь его, Гветин!» — сказал Лут, и голос короля наполнил холодный гнев. Принц, лицо которого покраснело, долго смотрел на Эркинландера, потом опустил клинок. Гутвульф провел пальцем по крошечной царапине на шее и спокойно посмотрел на собственную кровь. Мегвин поняла, что все это время она сидела, затаив дыхание, и теперь, когда увидела алое пятнышко на пальце Гутвульфа, к ней вернулась способность дышать. «Ты сам все расскажешь королю, Утониат!» Лишь легкая дрожь слышалось в ровном голосе короля. «И, надеюсь, ты не забудешь упомянуть о смертельном оскорблении, нанесенном тобой дому Эрна. Оскорблении, которое привело бы тебя к немедленной смерти. Не будь ты посланцем Элиаса и рукой короля. Уходи». Готвульф повернулся и зашагал к своим людям, застывшим у входа в зал. У двери он остановился и повернулся к королю. «Помни, что ты не смог заплатить дополнительный налог», — сказал он. «Если однажды услышишь, как ревет пламя в балках Таига, а твои дети рыдают». И тяжелой поступью он вышел из тронного зала. Мегвин, у которой отчаянно дрожали руки, наклонилась, чтобы поднять куски разбившейся арфы, и намотала порвавшуюся струну на запястье. Потом она подняла голову и посмотрела на отца и брата. И то, что она увидела, заставило ее вновь обратиться к обломку дерева и струне, натянутой вокруг побелевшей кожи. Тиамак тихонько выругался на языке вранов и с безутешным видом посмотрел на пустую клетку из тростника. Третья ловушка, а краба так и не удалось поймать. Рыбья голова, которую он использовал в качестве приманки, естественно, бесследно исчезла. Он мрачно смотрел в темную воду, и у него внезапно возникло неприятное ощущение, что крабы все время оказываются на шаг впереди. Возможно, они даже ждут, когда он бросит в воду клетку с новой головой с выпученными глазами. Он представил целое племя крабов, которые с радостным восторгом выковыривают наживку из клетки при помощи палки или другого инструмента, дарованного им милосердным ракообразным божеством. «Почитают ли его крабы? Заботливого ангела с мягким панцирем», — размышлял он. «Или смотрят на него с циничным равнодушием банды бездельников, оценивающих пьяницу, прежде чем избавить его от кошелька?» Он был практически уверен, что имеет место последний вариант. Тиамак заново подложил наживку и, тихонько вздохнув, бросил клетку в воду, постепенно разматывая веревку, к которой она была привязана. Солнце только что соскользнуло за горизонт, украсив длинное небо над болотами оранжевыми и алыми полосами. Когда Тиамак направлял плоскодонку через протоки враннов, они отличались от земли лишь более низкой растительностью, у него возникло горькое чувство, что неудачи сегодняшнего дня — лишь начало долгого прилива несчастий. Утром он разбил свою лучшую чашу. Он потратил 2 дня, переписывая родословную горшечника Руахога, чтобы за нее заплатить. Днем сломал кончик пера и разлил сделанные из ягод чернила на свой манускрипт, испортив практически целую страницу. А теперь, если крабы решат устроить что-то вроде празднества в узком пространстве его последней ловушки, есть вечером ему будет нечего. Его уже тошнило от отвара из корней и рисового печенья. Когда он тихо подошел к последней ловушке, сетчатому шару из водорослей, он вознес безмолвную молитву тому, кто всегда ступает по песку, чтобы маленькие путешественники по дну прямо оказались в приготовленной для них клетке. Из-за необычного образования, включавшего год, прожитый в Пердруине, неслыханное дело для врана. Тиамак больше не верил в того, кто ступает по песку, но все еще относился к нему с любовью, как к дряхлому дедушке, который давно покинул его дом, но когда-то приносил в подарок орехи и резные игрушки. К тому же молитва никак не могла повредить. Пусть ты и не веришь в того, кому молишься. Она помогала сосредоточиться и, в самом худшем случае, производила впечатление на других. Ловушка поднималась медленно, и на мгновение сердце в худой смуглой груди Тиамака забилось быстрее, словно пытаясь заглушить голодное урчание желудка. Но ощущение сопротивления быстро исчезло. Скорее всего, ловушка зацепилась за какой-то корень, а потом освободилась. Клетка внезапно выскочила наверх и закачалась на поверхности воды. Что-то шевелилось внутри. Тиамак вытащил клетку и поднял так, что она оказалась между ним и полыхавшим на небе закатом. На него смотрели 2 крошечных глаза на стебельках. Крабик, который исчез бы на его ладони, если бы он сжал пальцы. Тиамак фыркнул. Он легко мог представить, что произошло под водой. Буйные старшие братья-крабы заставили самого маленького забраться в ловушку. Малыш, оказавшийся в клетке, плакал, пока братья веселились и размахивали клешнями. Затем появилась гигантская тень Тиамака, клетка внезапно поползла вверх. Братья-крабы смущенно смотрели друг на друга, пытаясь понять, как они объяснят отсутствие малыша матери. «И все же, — подумал Тиамак, учитывая пустой желудок, — если это все, что ты добудешь сегодня, конечно, краб маленький, но он будет отлично смотреться в супе». Он, снова прищурившись, заглянул в клетку и вытряс пленника на ладонь. Зачем обманывать себя? Сегодня он напоролся на песчаную отмель. Вот и все. Маленький краб булькнул, когда он бросил его обратно в воду. Тиамак даже не стал снова ставить ловушку. Когда он поднимался вверх по лестнице, от поставленной на якоре лодки к маленькому домику, примостившемуся на смоковнице, Тиамак поклялся, что удовлетворится супом и печеньем. «Обжорство — это препятствие», — напомнил он себе, — «преграда между душой и царством правды». Сворачивая лестницу, чтобы убрать ее на крыльцо, он подумал о той, что породило человечество. У нее не было даже приятной чаши с супом из корней, и она существовала только благодаря камням, земле и болотной воде, пока они не соединились у нее в животе. И тогда она произвела на свет глиняных мужчин, первых людей. Подобные мысли превращали суп из корней в настоящую удачу. Разве не так? К тому же ему в любом случае предстояло много работы. Исправить или переписать испорченную страницу манускрипта – это раз. Среди соплеменников его считали странным. Но где-то в мире найдутся люди, которые прочитают его исправленные савранские зелья целителей Вранна и поймут, что в топях живут действительно просвещенные люди. Но, увы, краб ему бы не помешал, как и кувшин пива Фем. Пока Тиамак мыл руки в чаше с водой, которую приготовил перед уходом, для этого ему пришлось присесть на корточки, потому что в доме не было места, чтобы сидеть между идеально выскобленной доской для письма и кувшином с водой, ему показалось, что на крыше кто-то скребется. Тиамак вытер руки о набедренную повязку и внимательно прислушался. Звук появился снова. Сухой хруст, словно кто-то с силой водил по соломе сломанным пером. Ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы, перебирая руками, вылезти из окна на покатую крышу. Схватившись за длинную изогнутую ветку смоковницы, он добрался до того места, где на коньке крыши стояла маленькая коробочка с крышкой из коры. Детский домик, сидевший на спине своей матери. Тиамак заглянул в открытую часть коробки. И он оказался там. Серый воробей, быстро клевавший зернышки, разбросанные на полу маленького домика. Тиамак протянул руку, взял воробья, очень осторожно спустился вниз по крыше и забрался обратно в дом через окно. Он посадил воробья в клетку для крабов, которая именно для таких случаев свисала с потолочной балки, и быстро развел огонь. Когда в очаге из камня вспыхнуло пламя, он вынул птицу из клетки, чувствуя, как щиплет глаза дым, поднимавшийся из очага в сторону дыры в потолке. Воробей потерял пару перьев из хвоста, и одно крыло слегка торчало в сторону, словно у него возникли неприятности по пути из Аркенланда. Тиамак знал, что он прилетел из Аркенланда, потому что ему удалось вырастить только этого воробья. Другие птицы были болотными голубями, но Моргенес по какой-то причине настаивал на воробьях. Странный он все-таки старик. После того, как Тиамак поставил на огонь котелок с водой, он сделал все, что мог для серебристого крыла. Насыпал воробью зерен и поставил перед ним небольшую чашечку из коры, наполненную водой. Ему хотелось подождать, пока птица поест, чтобы отложить удовольствие от чтения новостей на потом. Но в такой плохой день это было слишком. Тиамак растолок в муку немного риса, добавил перец и воду, размешал, слепил из теста печенье и положил несколько штук на горячий камень, чтобы они испеклись. Кусочек пергамента, обернутый вокруг лапки воробья, стал неровным по краям, а написанные на нем символы немного размазались, словно птица не раз промокала насквозь. Но Тиамак привык к подобным вещам и вскоре прочитал послание. Дата, стоявшая на нем, его удивила. Серому воробью потребовался целый месяц, чтобы долететь до Вранна. Но еще больше его поразил текст письма. Совсем не на такие новости он рассчитывал. У него возник холод в животе, который не мог сравниться даже с очень сильным голодом. Тиамак подошел к окну и посмотрел мимо переплетенных ветвей смоковницы на быстро расцветавшие звезды. Потом взглянул на небо на севере, и на мгновение ему показалось, будто он ощущает кинжальные порывы холодного ветра, словно морозный клин ворвался в теплый воздух Вранна. Он довольно долго простоял у окна и пришел в себя, лишь уловив запах своего подгоревшего ужина. Граф Эолейр откинулся на спинку глубокого мягкого кресла и посмотрел на высокий потолок, расписанный картинами религиозного содержания, на которых старательно излагались истории исцеления Усирисом прачки, мученической смерти Сутрина на арене императора Крексиса и другие им подобные. Цвета слегка потускнели, и многие фрески скрывала пыль, словно их накрыли тонкими вуалями. И все же зрелище было впечатляющим. И это при том, что Эолейр находился в одной из самых скромных прихожих Санцелан Эйдонитиса. «Огромное количество песчаника, мрамора и золота», — подумал Эолейр. «И все это, чтобы запечатлеть того, кого никто никогда не видел». На него обрушилась непрошенная волна тоски по родине, как уже не раз случалось за последнюю неделю. Он бы все отдал, чтобы снова оказаться в простом зале над Мулаха, в окружении племянников и племянниц, а также скромных памятников своему народу и богам. Или в Таеге, в Эрнисдарке, которому всегда принадлежала тайная частичка его сердца. Только бы не находиться среди пожиравших землю камней Наббана. Но ветер нес запах войны, и Эолейр не мог сидеть дома, когда король просил его о помощи. И все же он устал от путешествий. Он бы очень хотел снова увидеть траву Эрнистира под копытами своего коня. «Граф Эолейр, простите меня, пожалуйста, за то, что вам пришлось ждать. Отец Дениван, молодой секретарь ликтора, стоял у дальней двери, вытирая руки о черное одеяние. Сегодня выдался очень напряженный день, а еще даже не наступил полдень. И все же...» Он рассмеялся. «Это неубедительные извинения. Пожалуйста, заходите в мои покои». Эолейр последовал за ним, бесшумно ступая по старым толстым коврам. «Вот так», — с улыбкой сказал Дениван, протягивая руки к огню. «Заметно лучше, верно? Это настоящее безобразие. Но мы не в силах держать в тепле огромный дом нашего господина. Здесь слишком высокие потолки. А весна выдалась такой холодной!» Граф улыбнулся. «По правде говоря, — ответил он, — я этого практически не заметил. В Эрнистире мы спим с открытыми окнами, делая исключение только для самых суровых зим. Мы — люди, живущие под открытым небом». Дениван приподнял брови. «А на Бонице южане-неженки, не так ли?» «Я ничего подобного не говорил». Эолейр рассмеялся. «Ну, а вы, южане, мастерски владеете словами». Дениван сел на стул с жесткой спинкой. «Однако его святейшество ликтор, а он, как известно, родился в Иркинланде, владеет языком лучше любого из нас. Он мудрый и проницательный человек». «Это я знаю», — сказал Эолейр. «Именно о нем я намеревался с вами поговорить, святой отец». «Называйте меня Дениван, пожалуйста. Такова судьба секретаря великого человека. К нему тянутся из-за близости к нему, а не из-за его собственных качеств». И он состроил гримасу фальшивой скромности. Эолейр вновь подумал, что ему очень нравится этот священник. «С судьбой не поспоришь, Дениван. А теперь послушайте меня, пожалуйста. Я полагаю, вам известно, зачем меня сюда отправил мой господин». «Я был бы глупцом, если бы этого не понимал», — ответил Дениван. «Наступили времена, когда все является поводом для сплетен. Люди болтают языками, как возбужденные собаки хвостами. Ваш господин хочет достигнуть соглашения с Леобардисом, чтобы у них появилась общая цель». «В самом деле». Эолейр отошел от огня и придвинул свой стул к стулу Денивана. «Мы находимся в шатком равновесии. Мой Лут, ваш ликтор Ренесин, Элиас, верховный король, герцог Леобардис и принц Джошуа, если он жив», — сказал Дениван, и на его лице появилась тревога. «Да, сейчас равновесие очень шаткое. И вы знаете, что ликтор категорически не хочет его нарушать». Эолейр задумчиво кивнул. «Я знаю», — сказал он. «Так почему вы пришли ко мне?» — доброжелательно спросил Дениван. «Я и сам не до конца уверен», — ответил Эолейр. «Но одно могу вам сказать. Складывается впечатление, что готовится некое противостояние, как часто бывает, однако я опасаюсь, что все гораздо серьезнее. Вы можете считать меня безумцем, но, по моим прогнозам, этот век заканчивается, и я боюсь того, что может принести новый». Секретарь ликтора посмотрел на графа Эолейра, и на мгновение его простое лицо стало заметно старше, словно в нем отразилась скорбь, которую он долго носил в себе. — Уверяю вас, я разделяю ваши опасения, граф Эолейр, — наконец сказал он. — Но я не могу выступать от лица ликтора, за исключением того, что я уже о нем говорил. Он мудрый и проницательный человек. Деневан погладил знак дерева у себя на груди. — Однако мне по силам немного облегчить вашу сердечную боль. Герцог Леобардис еще не решил, кому он окажет поддержку. Хотя верховный король то льстит ему, то угрожает, Леобардис продолжает сопротивляться. — Ну, это хорошая новость, — сказал Эолейр и осторожно улыбнулся. — Когда я встречался с герцогом сегодня утром, он держался очень сдержанно, как если бы опасался, что кто-то увидит, как он слушает меня слишком внимательно. Ему следует учитывать определенное количество факторов, как и моему господину, — ответил Деневан. Но вот что вам необходимо знать, и это важная тайна. Сегодня утром я проводил барона де Вассале на встречу с ликтором Ренессином. Барон готовится отправить посольство, которое будет иметь огромное значение как для Леобардиса, так и для моего господина, и во многом определит, какую сторону займет Наббан в конфликте. Больше я вам ничего не могу сказать, но надеюсь, что и это кое-что. — Да, немало. — Спасибо за доверие, Деневан. Где-то в Санцелан-Эйдонитисе раздался низкий звон колокола. — Колокол Клавина пробил полдень, — сказал отец Деневан. — Пойдемте поедим где-нибудь, выпьем кувшинчик пива и поговорим о более приятных вещах. По его губам скользнула улыбка, и он снова помолодел. — А вам известно, что однажды я побывал в Эрнестире? У вас очень красивая страна, Эолейр. — Однако нам явно не хватает каменных зданий, — ответил граф, коснувшись ладонью стены кабинета Деневана. — И это одна из привлекательных черт Эрнестира, — рассмеялся священник и повел его к двери. Борода старика была совсем седой и такой длинной, что при ходьбе ему приходилось заправлять ее за пояс, что он делал несколько последних дней, вплоть до сегодняшнего утра. Его волосы цветом не уступали бороде, и даже куртка с капюшоном и лосины были сшиты из шкуры белого волка, которую снимали очень тщательно. Передние лапы скрещивались на груди, а лишенная нижней челюсти голова крепилась к железной шапке, надвинутой на лоб старика. Если бы не куски красного кристалла в пустых глазницах волка и свирепые голубые глаза старика под ними, он мог бы казаться еще одним белым пятном в засыпанном снегом лесу, что раскинулся между озером Дрор-Шулвен и горами. Стоны ветра в кронах деревьев стали громче. Из ветвей высокой сосны посыпался снег на присевшего под ней старика. Он нетерпеливо, как животное, встряхнулся. Над ним поднялся легкий туман, и слабый солнечный луч заиграл крошечными радугами. Ветер продолжал свою погребальную песнь. Старик в белом потянулся в бок и взял какой-то предмет, казавшийся белым комом. Покрытый снегом камень или кусок дерева, Он поднял его, счистил сверху и с боков снег и сдвинул в сторону матерчатое покрывало, чтобы получить возможность заглянуть внутрь. Он пошептал в щель и стал ждать. Потом на мгновение нахмурил брови, словно его что-то раздражало или тревожило. Поставив диковинный предмет на землю, старик выпрямился и отстегнул пояс из отбеленной шкуры северного оленя, после чего снял куртку из волчьего меха. Безрукавка, которую он носил под ней, также была белой, а кожа жилистых рук казалась лишь немногим более темной. Но у правого запястья над меховой рукавицей виднелась змеиная голова, нарисованная яркими чернилами, синими, черными и кроваво-красными. Тело змеи обвивало по спирали правую руку старика, исчезая под безрукавкой, чтобы появиться на левой и закончиться завитком хвоста на запястье. Великолепие красок будто бросало вызов скучному белому лесу, белой одежде и коже старика. С близкого расстояния возникало ощущение, что летучий змей, рассеченный в воздухе, бьется в смертельной агонии в двух локтях от замерзшей земли. Старик не обращал внимания на гусиную кожу на руках, пока не закончил накрывать курткой сверток, аккуратно подоткнув вокруг него полы. Затем он вытащил из-за пазухи сумку, достал кожаный мешочек и выдавил немного желтой мази, которую быстро втер в открытую кожу. И змей заблестел, словно только что появился из влажных южных джунглей. Покончив с этим, старик снова присел на корточки и стал ждать. Он испытывал голод, но последние его припасы закончились еще вчера вечером. В любом случае, это не имело значения, потому что те, кого он ждал, скоро придут, и у них будет еда. Опустив подбородок, Ернауга наблюдал за теми, кто приближался с юга, кобальтовыми глазами, горевшими под ледяными бровями. Он был старым человеком. И суровая погода и время сделали его жестким и худым. В определенном смысле он с нетерпением ждал часа, когда его призовет смерть и заберет в свои темные безмолвные чертоги. В тишине и одиночестве нет страха. Они являлись фундаментом всей его долгой жизни. Он хотел лишь завершить порученное ему дело. Передать факел, которым воспользуются другие, когда их окутает мрак. И тогда он сможет расстаться с жизнью и телом так же легко, как стряхивает снег с обнаженных плеч. Размышляя о торжественных чертогах, которые ждали его за последним поворотом дороги, Ернауга вспомнил о своем любимом Тунгалдире, оставленном 2 недели назад. Когда он стоял на пороге в тот последний день, маленький городок, где Ернауга провел большую часть своих 9 десятков лет, раскинулся перед ним пустой, точно легендарный Хельхейм, куда он отправится, когда работа будет завершена. Все другие обитатели Тунгалдира сбежали несколько месяцев назад. Только Ернауга остался в деревушке «Лунная дверь», примостившийся среди высоких гор Мимилфелс, но в тени далекого Стурмспейка, Стормспайка. Зима выдалась такой холодной, что даже риммеры из Тунгалдира не видели ничего подобного. А ночная песнь ветра стала больше похожа на вой и рыдание, пока люди не начинали сходить с ума. Утром их находили смеющимися, а рядом лежали мертвые тела членов их семей. Лишь Ернауга остался в своем маленьком домике, когда ледяной туман стал плотным, как шерсть, на горных перевалах и узких улицах города, покатые крыши Тунгалдира походили на корабли призрачных воинов, плывущих на облаках. Никто, кроме Ернауги, не мог видеть хохочущие огни Стормспайка, разгоравшиеся все ярче, и слышать звуки могучей безжалостной музыки, которая вплеталась в удары грома, порой покидала их и разносилась по горам и долинам самой северной провинции Риммерсгарда. Но теперь даже он, его время наконец пришло, о чем он узнал по определенным знакам и посланиям, оставил Тунгалдир ради крадущейся тьмы и холода. Ярнауга знал, что бы ни случилось, он больше никогда не увидит солнца и деревянных домов. Не услышит пения горных ручьев, что текли мимо его входной двери к могучему Гратуваску. Больше не стоять ему на своем крыльце в ясные темные ночи весны, глядя на свет на небесах, мерцающее северное сияние, которое он наблюдал с самого детства, а не слабые болезненные вспышки, что теперь играли на темном склоне Стормспайка. Дорога впереди была простой и безрадостной. Но еще не все казалось очевидным, даже сейчас. Ему по-прежнему требовалось разобраться с отвратительным сном о черной книге и трех мечах. Вот уже две недели он преследовал старика по ночам, но его смысл по-прежнему от него ускользал. Размышление Ярнауги прервало движение с южной стороны, довольно далеко, там, где начинались деревья, росшие на западной границе Вильдхельма. Он прищурился, затем медленно кивнул и поднялся на ноги. Пока он надевал куртку, ветер изменил направление, а еще через мгновение на севере возникло далекое бормотание грома. Потом оно повторилось, подобно глухому рычанию просыпающегося зверя. И сразу вслед за ним, но с противоположного направления, звук копыт приближавшихся с юга всадников превратился в грохот, заполнивший белый лес холодным громом, словно кто-то начал бить в ледяные барабаны.